Прочитаю слова, которые уже упоминались. 10 глава Евангелия Иоанна, 10 стих, вторую часть стиха. Иоанна 10:10. «Я пришел для того, чтобы вы, для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Сегодня любого человека спроси, ты хочешь иметь жизнь и жизнь с избытком? Любой человек, и на улице, и где бы мы ни встретили, сказали «да». Как-то мы посещали зоны еще, когда только они открылись, в начале 90-х годов, тоже много, человек 200 или 300 заключенных собрали. И вот тоже брат задает вопрос, кто хочет изменить жизнь свою, жить по-другому. Один говорит, вы неправильно вопрос ставите, надо спросить, кто не хочет, то есть все хотят. Только какой смысл в это вкладывать? Какой смысл вкладывается в это понимание «жизнь с избытком»? Где ее найти? Вот об этом и хотелось сегодня поговорить. Ну, вначале хотелось, так как Слово Божие говорит, мы с него начнем. Где радость? Где жизнь с избытком? Послание Иакова начинается интересными словами. Иаков, раб, апостол, раб Господа Иисуса Христа и апостол, ну, я, может быть, не точно цитирую, 12 коленам, находящимся в рассеянии, стоит тире «радоваться». Когда солдат строят, командир кричит обычно «смирно». А вот здесь этот стих Иакова мне напоминает тоже. Иаков немножко человек такой строгий, ну, резкий, может быть, не то слово, конкретный, немногословный. И вот он свое послание начинает в таком же, можно сказать, командирском духе. Представляете, вот такое письмо приходит 12 коленам, находящимся в рассеянии. Смирно, можно так сказать, да? Радоваться. И это естественное направление. Мир, он так не может сказать. А вот апостол Иаков, да и не только он, Слово Божие нам тоже говорит радоваться. То есть это как военная короткая команда. Радоваться. Ну, дальше Слово Божие раскрывает, как и почему. Но в Слове Божьем она, вот эта радость в том, что Господь дает, она заложена. И это не просто слова. И это послание живет уже 2000 лет. И его читают. И если спросить молодежь, какое место из Священного Писания, ну, из Нового Завета, больше всего молодые люди знают наизусть. Наверное, послание Иакова найдется больше. Ну, пусть не полностью, но какие-то части этого послания мы с вами знаем наизусть. Почему? За 2000 лет эти слова, они не устарели. Радоваться дает вот такую короткую, конкретную команду Слова Божие. Когда Христос родился, ангелы пели. И какие там слова они говорили? Один ангел. «Я возвещаю вам великую радость». То есть в благой вести не просто спасение, не просто как бы вытащить, ну, погибающего человека из грязи, а еще дать ему радость. То есть и ангел говорит, что Христос не просто придет для того, чтобы вас оторвать от грехов и оставить вас ни с чем. Нет. Он говорит, я возвещаю вам великую радость, даже не просто радость, великую радость, которая будет всем людям. То есть ее хватит на всех. В этом мире бывают временные радости. За счет чего? Человек получил, вернее, купил лотерейку, выиграл и радость. А за счет чего? За счет того, что 100 человек или больше лишились радости, купили и ничего не выиграли. Или большие соревнования какие-то. Кто-то занимает первое место, а кто-то сходит с дистанции, кто-то, может быть, попадает в больницу, а кто-то, просто ничего не добившись, едет унылый домой, а один восхищает, то есть как бы украв радость у других, и то эта радость ненадолго и непрочно. А радость, которую Господь дает, ее хватает на всех, которая будет всем людям, не тем, кто первое место займет, а она будет всем людям, которые готовы открыть свое сердце. То есть Божья радость – чем больше ее делишь, тем больше ее остается. Я думаю, те, кто уже так вот, ну, вошли больше в поток христианский, убеждались в этом. Чем больше живешь для Господа, чем больше раздаешь эту радость другим, тем больше ее в сердце остается еще. как мы сегодня слышали, за эти 5 хлебов и 2 рыбки. Если бы мальчик их один съел, у него 12 коробов бы не осталось, да? А когда 5000 только мужчин ели, и осталось еще 12 коробов. Это тоже пример вот на духовное, на то, что Бог нам дает. Еще Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Христос не говорит: «Я буду» или «Я попытаюсь вас успокоить», «Я вас успокою». Слово Божие очень авторитетно и очень конкретно, и очень смело говорит: «Я вас успокою». Сегодня, если какой-то целитель или кто-то говорит: «Я вам, придите, я всех вылечу», этому никто не поверит. Или кто-то скажет: «Придите, я дам вам покой», какой-нибудь психотерапевт, ему не поверят. Когда сегодня бывают лекарства, на которых пишут 100% эффект и нулевое побочное действие, ну, грамотный человек не поверит, нету такого в мире. А Господь говорит, что у Него именно так. 100% «я успокою вас», и отрицательный эффект нулевой. Но это может только Господь дать. Только у Господа. Еще апостол Павел говорит: радуйтесь всегда в Господе. То есть Евангелие есть Евангелие радости. Вообще слово Евангелие как передается? Благая, переводится, вернее, благая весть. Но слово благая немножко старинное, нашему уху оно, может быть, ну, так не совсем понятно говорит. Но если перевести на сегодняшний язык, можно было бы, может быть, так сказать: радостная весть. Филипп пришел в город Самарийский, проповедовал им Христа, 8 глава Деяний апостолов, начало, и написано: «И была радость великая в том городе». Была радость великая в том городе. Почему? Потому что там проповедовалось прощение грехов, там проповедовалась жизнь с избытком, и была радость великая в том городе. Я думаю, вы были тоже свидетелем, когда душа искренне кается, лицо человека меняется. Его можно увидеть. Это не искусственно. Можно увидеть, что душа получила мир, получила прощение. Но, может быть, в чем-то сердце могут быть сомнения. А может быть, где-то еще есть радость. И это сегодня реально. Потому что сатана не спит и не дремлет. Он предлагает: в другом месте есть радость. Здесь слишком дорого нужно платить. Здесь нужно идти путем Божьим. Есть путь более простой. Как Адаму с Евой было сказано: зачем путь послушания? Вот, вернее, Еве, вот дерево перед тобой, и будешь как Бог, то есть будешь утопать в радости. Иисусу Христу тоже было предложено: зачем тебе Голгофа, зачем крест, зачем все поношения? Поклонись мне, и вся слава мира будет твоей. И такие предложения, они и сегодня сыпятся, и каждому из нас тоже. Вот другой путь, вот. Есть выход по-другому. Взять несколько примеров отрицательных приведу. Блудный сын впал в такое же искушение. Пойду, деньги есть, здоровье есть, пойду найду еще большую радость, чем имел. Вначале хорошо было кружиться, но скоро закружилась голова, как в одном стихотворении сказано. Так же произошло с блудным сыном. Прошло совсем немного времени, кончились друзья, кончилось вино, кончились другие развлечения, настал голод, как можно сказать, нельзя не вовремя, работы мало, и пошел туда, уже где взяли, на такую весьма позорную для еврея работу. Радость его кончилась, и там он вспомнил про отцовский дом, где даже слуги имеют радость и едят хлеб с избытком. Может быть, сегодня тоже кто-то скажет: «Но у меня так не будет, эта история, она давнишняя». Да, может быть, в 17 лет нам иногда кажется, что у меня так не будет. Когда бываешь на благовестии, читаешь эту историю, взрослые люди, все кивают головами. Это про нас. Это точно про нас. Как-то от одной женщины мне эти слова запомнились. Это про меня. Это про меня. Но оно в любом возрасте. Это истина нас сбывается. Соломон. Библия говорит, что даже Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из них. Да? То есть слава Соломона ходила по всей земле. Богатство его, Бог говорит, такого еще не было, царя богатого. Он говорит: «Я испытал сердце свое весельем, может быть, там покой». А потом какой вывод делает в книге Екклезиаста? все суета. Богатый, мудрый, здоровый, мир вокруг, вокруг. А в сердце, он говорит, суета. Быть богаче, может быть, испробовать больше веселья, ну, мало кому удастся. Но мы скажем, это было давно. Сегодня люди пошли дальше. Да, сегодня люди пошли дальше. В прошлом году, как-то возвращаясь с Тулы, мы в Москву ехали на машине, немножко задержались. Нужно было завозить еще сестер в центр Москвы. И вот где-то 1:30 ночи, а еще заблудились. И вот мы там кружим по самому центру Москвы. Я первый раз так ночью видел этот город. Вся Москва гуляет, веселится, машины рядами стоят, все блестит, люди ходят, увеселительные учреждения на всю работают. Я спрашиваю брата-водителя, это что, в субботу только? Он говорит, каждый день, до 4 утра, каждый день. Ну вот представьте себе, остановите любую машину или любого человека, который пешком возвращается домой в 4 утра, и спросите, задайте один вопрос, ты нашел мир? Ты отдал, может быть, 10, 20, 50 тысяч рублей там, а ты нашел мир в сердце своем, ты с радостью возвращаешься домой. Что они вам в окно машины скажут, дорогая молодежь? У виска покрутят, может быть, и скажут, что за глупый вопрос. Там этого нету, того, о чем ты спрашиваешь. А молодежь иногда со стороны смотрит и думает, вот бы мне там чуть-чуть повеселиться. Там нету этого веселья. И сегодняшний мир тоже его не дает. Но, может быть, мы скажем, это глупое веселье. Может быть, чем-то другим нужно заниматься. Я, когда дома еще хожу на работу, мимо одного дома прохожу, там часто раздают вот эти, ну, может быть, не подпольные, это не то слово, ну, оппозиционные газеты. Ну, и всегда меня этот человек хорошо знает, обязательно сунет в руку. Ну, вот идешь, придешь на работу, заглянешь туда, и как-то говорю, даже жить не хочется. Там воруют, там разворовали, там нас обкрадывают. Ну, вот такой дух в этих газетах. И думаешь, зачем тогда жить? А кто-то ради этого живет и думает получить радость и мир. То есть занимается вот этим всем. И там нет мира, и там нет радости. И там жить незачем. И тот, кто с веселья едет, скажет, незачем жить. И тот, кто вот этим занимается, тоже в итоге жить незачем, если в это углубляться. Но иногда мы думаем, что ну мы-то как-то с ситуацией справимся. Мне интересно, ну я не буду читать, в книге Судей в 10 главе там эта ситуация описывается. Народ израильский начал служить иным богам. Скучно им показалось служить Богу Небесному. Скучно показалось, ну храма тогда не было, в Скинии заповеди Божьей, скучно. Будем служить иным богам. Вино, веселье, грех, можно делать все, что хочу. У богов какое преимущество, у этих земных богов? Я живу, как хочу. Каждый бог оправдывает какой-то грех. Ведь притягивает не те каменные статуи или не те деревянные статуи, что люди перед ними повергаются. Ведь не это притягивает. А притягивает то, что каждый бог оправдывает какой-то грех. И человеку кажется, вот там я найду покой. И там описывается, израильтяне начали поклоняться иным богам. И перечисляется даже каким богам. Потом прошло совсем немного времени, там написано, пришли филистимляне, пришли аммонитяне, завоевали израильтян, и стало им весьма тесно. То есть сперва поклонялись богам, а потом стало весьма тесно. То есть история блудного сына уже тогда была описана. Вначале поклоняешься, а потом становится очень и очень тесно. Вот это то, что предлагает мир. Еще хочу немножко рассмотреть, что же предлагает Господь. Бог предлагает радость, Бог предлагает, Господь, жизнь с избытком. И она заложена во все Божье. Там не то, что нужно напрягать себя. Да, нужно напрягать, но не в том, чтобы искусственно радоваться, а напрягать в том, чтобы достать эту радость, которая в Господе. Исаия 56 глава, 6-7 стих. Там написано, «Я обрадую их в моем доме молитвы». То есть в доме молитвы, в доме Божьем, в церкви Божьей, там заложена радость, не надо ее искать где-то. Сегодня это, в общем-то, ну, такие, может быть, мысли, они как-то проникают и в среду молодежи где-то. Да, в церкви нужно быть, погибать в аду я не хочу, но радоваться надо где-то. А Господь говорит: «Я обрадую их в моем доме молитвы». Поэтому, дорогая молодежь, так хотелось вам приложить это к сердцу, чтобы вы откапывали и искали эту радость вот здесь, в доме молитвы. Не просто спасение от ада, не просто быть даже членом церкви, а радость откапывать здесь. Здесь она есть. Здесь вы ее найдете, настоящую радость, обрадуя их в моем доме молитвы. Не нужно верующему человеку где-то ее искать еще. Окунись в жизнь церкви, и ты найдешь радость. Будь в доме молитвы, и Господь обрадует тебя. Давид говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий». Он не говорит, что возрадовался я, когда мне сказали, что победа пришла, а Авессалом побит, когда ему пришлось оставить дом Божий, а свой город Иерусалим, дом свой. А он говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий». Не в том, что пойдем, ты снова будешь царем, враги твои пропали. Он не об этом радуется. Он говорит: «Возрадовался я, когда сказали, пойдем в дом Господень». Вот в чем его радость. Искусственно такие слова не скажешь. Что было на сердце, то Давид и говорит. Это было его большей радостью, и вся жизнь так и прошла. Ну, я уже затрагивал вопрос спасения. Тоже Давид говорит в 50-м псалме, 14 стих. «Возврати мне радость спасения твоего». То есть спасение в Боге, оно тоже сопряжено с радостью. Это не просто какое-то нейтральное состояние быть спасенным или быть погибшим. Быть спасенным значит иметь радость. Исаия тоже 12 глава 3 стих. «И будут в радости почерпать из источника спасения». То есть Бог это туда заложил. Там, где спасение, там радость. И радость не такая искусственная, которая кончается в 4 часа утра, как я говорил, да, или после какого-то, когда деньги заканчиваются, как у блудного сына. Не такая радость, которая заканчивается, а которая никогда не кончается. Радость спасения. Ее Бог заложил в свою весть, в свою благую весть, чтобы нам иметь, дорогая молодежь, открытое сердце, иметь и получать эту радость, и не быть бедными радостью. Еще радость заложена в Слове Божьем. Тогда, когда мы Слово Божье открываем, когда мы его сможем полюбить, Давид говорит, ну не Давид, 118-й Псалом говорит: «И радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Человек получает прибыль, и вместе с прибылью что приходит? Тревога. Вместе с прибылью приходит тревога. Сегодня мы это тоже видим. В бедных домах решеток на окнах нету. Когда в доме появляется большая прибыль, что тогда нужно? На окнах появляются решетки, у гаража толстые железные ворота. А зайдите в бедный дом в деревню, может быть, и замка нету. То есть богатство или прибыль, они радость не приносят. Приносит радость тогда, когда Слово Божие близко для нас, дорого. Когда мы можем в трудный час открыть Слово Божие и порадоваться. Когда в радостный час нашей жизни мы тоже можем открыть Слово Божие и найти там себе утешение, великая радость. Когда мы можем наизусть что-то вспомнить, великая радость. Когда мы можем об этом поделиться или услышать Слово Божие на собрание или сегодня на общение, Бог дает нам великую радость. Слово Его, оно радует человека. Оно не просто нейтрально. Оно не просто что-то запрещает и что-то повелевает. Оно дает радость, детям Божьим радость, не искусственную, нет. Не веселье какое-то, которое, после которого потом болит сердце, а действительную радость. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Еще Бог заложил радость в служении. Тогда, когда человек, входя в церковь, входя в Дом Божий, служит Богу, в этом тоже заложена радость. Это не какая-то тягость. Ах, опять нужно делать то или другое. Нужно петь в хору. Нужно ехать на благовестие. Нужно строить дом молитвы. Нужно еще что-то делать. Дорогая молодежь, это не так. Это во все заложена радость. Да, иногда, когда смотря вперед, нам бывает трудно. Опять нужно делать то, а у меня сил нет, или еще что-то. Но когда входишь, когда возвращаешься, вот, ну, может быть, я что-то, то, что вам более известно, когда возвращались с благовестием, с печальным сердцем. Наверное, такого не было, да? Наверное, такого не было. С молодежного кто возвращается с печальным сердцем? Да, кто здесь пробудет и так и не покается, он так и вернется с печальным сердцем. А кто уже покаялся, или кто покается здесь, вернется отсюда с радостным сердцем. И свидетельство тому, что наше молодежное общение все больше, все меньше и меньше на них становится места, говорит о том, что стоит сюда ехать, что здесь есть радость служения. И поэтому хорошо, когда с молодости в нашем сердце вот такое желание зреет. Господи, хочу служить Тебе. А начинать это нужно с молодости. Если вы захотите в 40 лет начать служить Богу, будет в чем-то трудно. Чему-то нужно учиться с молодости. Чему-то нужно учиться с юности уже. Для того, чтобы потом и в 40, и в 50 лет служить Богу. И в этом находить радость. Апостол Павел в 20 главе Деяния апостолов, 24 стих, тоже об этом переживает. Он говорит: «Только бы мне с радостью совершить поприще мое и служение мое». Он говорит с радостью, не просто совершить служение, а он в этом находит радость при всех своих скорбях, при всех трудностях. То есть, служа Богу, мы находим радость. Думаю, в этом мы уже и не раз убеждались, что после того, когда труд совершен, или когда вошел в него, находишь в этом радость, находишь друзей, находишь близких, с кем можно поделиться, о чем поговорить есть у нас, о чем. Когда мы живем этими мирскими интересами или пустыми, о чем наши разговоры? А когда у нас какой-то труд в церкви, в деле Божьем, и наши разговоры об этом, и у нас есть друзья, у нас общее, и в этом мы находим радость. Еще удивительно, Бог заложил радость даже в лишении. Послание к евреям мы читаем: они расхищение имения своего приняли с радостью. У тебя отбирают что-то, а человек радуется. У тебя отнимают то, что ты заработал, то, что твое, а ты радуешься. Но мы скажем, это там, где были, это когда были гонения, или там, где они сегодня. Но это не только так. Я уже говорил сегодня за благовестие. Поехал на благовестие, а за это время мог бы сколько денег заработать. А ты поехал на благовестие. И приехал, и не досчитался, сколько-то рублей, да? И не досчитался. Но Бог воздает и говорит, они приняли расхищение имения своего с радостью. Братья, сестры, молодежь, в этом тоже заложена радость. Когда мы лишаемся, когда мы чего-то в этом мире, может быть, не добираем, да, глядя на окружающих, которые преуспевают, которые, может быть, живут для себя, и на первый взгляд может показаться, вот человек преуспевает. И даже, может быть, и в церкви и для себя преуспевает. Но пройдет время, оно совсем потом, Бог все расставляет на свое место. Где, в каком доме больше радости? Где больше? Там, где лишение, там, где страдания, там, где мы готовы от чего-то отказаться. В этом лишение, в этом радость. Почему? Потому что то, что мы оставляем здесь, Бог это переводит в небесный банк. Сегодня многие люди, ну, не многие, богатые, очень озабочены, как сохранить свои сбережения. В чем? В долларах, в евро, в золоте, в недвижимости. Сатана предлагает целый пакет вот такой. Сразу во всем, чтобы нигде не прогадать. Дорогая молодежь, сегодня мы можем свои сбережения хранить в небесном банке. То есть, оставляя здесь что-то, отказываясь от чего-то здесь, терпя убытки здесь ради Господа, мы туда, в небесный банк, на эту небесную валюту, там счет наш пополняется. А там ни инфляция, ни стихийные бедствия, никакие перевороты, они там не обесценят. Как-то мне интересна была мысль, один брат говорит: посчитайте, сколько бедная вдова положила 2 лепты, может быть, в 31-м или в 32-м году по рождению Иисуса Христа, положила 2 лепты в небесный банк. Теперь прошло почти 2000 лет, сколько там набежало процентов? Думаю, да, сумма получится большая. Но у Бога не так, конечно, да, это мы только можем так подсчитывать. То есть, чтобы нам собирать вот на том счете, чтобы туда, когда мы придем в вечность, чтобы там было что, чтобы радость наша и там продолжалась, она уже и здесь есть, но чтобы она и там продолжалась, наша радость. еще удивительно, даже не только в служении и в лишениях, которые с этим связаны где-то, а даже в самих чисто в страданиях заложена радость. Матфея 5 глава. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Когда? Когда понесут имя ваше, как бесчестное. Когда будут гнать вас, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. И радость заложена в страдании. Радость в это заложена, когда человек страдает ради Господа. Когда человек страдает за свои грехи, очень тяжело. Или от пустой жизни человек страдает, оно ничего не дает. Но тогда, когда страдания в нашу жизнь приходят за Господа, когда ради Господа, ради Церкви Его посещает нас страдания, в этом радость. Взять хотя бы историю братства нашего. Сколько благословений произошли из страданий. Сколько сегодня, оглядываясь назад, думаю, мы в братстве бы этого никогда не имели, если бы не было этих страданий, если бы не было этих переживаний, если бы не было этих сроков или уз и много-многого другого. Мы бы сегодня той радости с вами не имели. Бог ее дает, и эта радость, она не исчезает со временем. Радость в страданиях, что я могу, или я удостоился апостолов, побили в Синедрионе, и написано, они пришли, радуясь, и рассказали церкви. Казалось бы, чему вы радуетесь? Что это за радость? И гонители это тоже видят. Радость Бог заложил во все стороны христианской жизни. Можно этот перечень еще продолжать, но достаточно. Чтобы нам только поверить этому всем сердцем. И это не только для бабушек, как иногда говорят. Религия или вера в Бога – это для бабушек, им она помогает. Нет, вера в Бога и радость заложена и для детей, и для молодежи, вот сегодня молодежное общение здесь, и для вас радость заложена в Слове Божьем, в служении Господу, в Божьем пути. Бог заложил туда радость, но ее нужно откапывать, то есть нужно верою принимать. Когда смотришь умом своим, кажется, нету радости, пойду другим путем, но она там заложена. Ты только копни, и эта радость там будет. Только копни, и потечет этот источник. Проходя долину и плача, они открывают, 83-й псалом, они открывают в ней источники. Бог детям своим дает радость. Начни трудиться, начни жить Господом. А сегодня труда на ниве его много. Я не буду перечислять, вы прекрасно знаете, где ждут вас, где ждет вас церковь, братство ждет, Господь ждет, чтобы вы свои молодые силы и время посвятили для того, чтобы жизнь и молодость свою прожить для Господа, чтобы потом эти добрые воспоминания, да и не только воспоминания, чтобы потом и во взрослую жизнь войти уже способными дальше, уже, может быть, к более ответственному служению, чтобы с молоду загружать себя служением, с молодости находить в этом радость, находить в этом покой, в этом великое преимущество, а труда много, чтобы в наш адрес не прозвучали вот такие слова: «Ты отказался от труда», и потом получится итог: «Благословение ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли?» Сегодня можно так умом рассудить, да, жертвовать для Господа, трудиться, жить им, копать эти радости в долине плача – это не для меня, я другим путем пойду. А потом сатана обокрадет, обворует. Нет, лучше сегодня идти, может быть, даже и долину и плача, но открывать источники. Может быть, сегодня встать под нагрузку, но в этом испытывать радость, которая до конца жизни нас не оставит, и не только, а которая перейдет еще и в вечность. Исаия 35 глава, 10 стих, я буду заканчивать на этом. Там такая мысль: «И будет радость вечная над главой их». То есть не просто на 70 лет, на 90 лет радость. Будет радость вечная над главой их. То есть и в этой жизни, и перейдя туда, душу искупленную ожидает там радость. Радость вечная над главой их. Поэтому пусть Господь даст милость каждому, кто здесь сознательно вот этот Божий путь выбрать. «Господи, я выбираю Тебя, я Твой путь выбираю». И в ответ Господь наполнит ее смыслом, жизнь будет с избытком. Да, будут где-то и разочарования, не все будет получаться, будут где-то, может быть, печали, где-то нужно будет каяться и исправляться, но в целом жизнь будет радостной, и ни на одну минуту об этом не пожалеете. Радость вечная будет над главою их. Аминь. Участие хора, пожалуйста, и приготовьтесь, бизники. Стих «Последнее время» и гимн.